стати, и континенты разъехались под тяжестью неимоверного количества говна, что подтверждает теория дрейфа тектонических плит. В общественном же, социальном развитии роль всплывания и перетекания говна повышается и выходит на первое место, опережая даже классовый антагонизм. Говно имеет свойство не тонуть, плыть по течению и вонять, когда его не трогают. Не тронь говно, помните? Говно имеет также опаснейшую тенденцию заполнять разные удобные местечки, нивелируя окружающую среду. Говнядиус спросил себя, почему нигде, никогда до сих пор не удавалось создать идеально счастливое общество? И сам же ответил, да потому что если подразумевать под словом «говно» известный сорт братьев по разуму, то процесс их всплывания чрезмерно трудно контролировать. Говно не сразу распознаешь, оно не трудолюбиво, но деятельно. Будет сделано. Недобро, но отзывчиво. Его позовешь на помощь, а оно ответит «Ась!». Говно не умно, а хитро, ну и так далее. Приглядевшись, прислушавшись и обманувшись, восклицаешь «Ба! Да ведь это говно!». Начинаешь сраной метлой подметать, мыть, чистить и дезинфицировать. Но не успеваешь оглянуться, говяно место пусто не бывает. Как это теплое местечко уже заполнилось свежим, жизнедеятельным, отзывчивым и хитрожопым говном. И потому пусть каждое разумное существо очищает авгиевы конюшни собственного огорода и спускает за собой воду, как любил говорить старикан Говнядиус-младший. Уж кто-кто, а он знал толк в эволюции. «Тройка мчится, тройка скачет», — подал условный сигнал стабилизатор. «Все», — прервал лекцию инспектор Белламор. «Вот ваши документы, вот ваша декларация». «Но я еще не закончил. Я не ответил на ваш главный вопрос, зачем мне столько говна?» «Я уж как-нибудь сам отвечу. За вас, перед начальством, проваливайте и побыстрее. Но знаете, я все понял. Я понял, в чем тут подвох. Если вы задержитесь еще на минуту, я буду вынужден вас задержать. И вы не отделаетесь так просто, как в прошлый раз. Проваливайте на все четыре стороны. Я совершаю служебное преступление, отпуская вас. Но не имею к вам никаких претензий. У меня к вам личная, душевная просьба. Проваливайте. У вас из-за меня могут быть неприятности. Засочувствовал, хрен поймаешь. Вон! Белламор уже сам слышал грохот тройного фотонного двигателя. Новое начальство, как и положено, катилось на служебной тройке прежнего начальства. Какой говнорал не мечтать стать говнолиссимусом? «Сейчас начнется», — с тоской подумал Белламор. «Сейчас что-то начнется. Очередная жизненная перемена. Состоится суд присяжных заседателей. Под судом Белламор еще не был. В жизни все надо попробовать. И суд присяжных заседателей тоже. Его, понятно, засудят и зашлют куда-нибудь на внешнее гузно вселенной говняров кормить, иголкой говно жрать и убирать говно из-под какого-нибудь местного саранозавра Рекса. Но и там найдутся свои тихие радости и хорошие стороны, особенно в месяце говнябре, когда в дерьмучем лесу медленно растут говноежки, расцветают анютины унитазки и какует какушка. Свеженовато, В говнесах говнолуние, на говнопаде светят пургены, где-то тихо-тихо играет семисрунная гитара. Нет, жить можно, да, жить можно везде. — Где оно? — прервал лирическое настроение Беломора истошный вопль генерал-майора фон Говняева-Пуггера, которого под белые дрожащие ручки выводили из стройки говноведисты-говнохранители. Инспектор Беломор решил высокомерно молчать. О чем говорить с генералом, который решил выслужиться не на войне, а на говне? «Где оно?» Беломор глядел вслед уходящему в нейтральный космос трудяге-золотарю. Хрен поймаешь, был уже вне опасности. «Где оно?» «Что именно, ваше говнородие?» — боязливо спросил стабилизатор. «Ковно!» — орал фон Говняев-Пуггер. «Что было на порту вон того свистолета?» «Регалии, ваше говносходительство!» — отвечал стабилизатор. «Регалии всех эрвемен и ранодов!» «Фекалии!» — мягко поправил его Беломор, воротя нос от генерала-майора. «Ты опять перепутал буквы, мой друг. В том-то и фокус не регалии, а фекалии всех времен и народов. Фекалии — те самые похищенные из транснациональной говнологической кунсткамеры». «Ковно!» — заорал на Беломора генерал-майор фон Говняев-Пуггер. «Кто говно? Ваше говнятельство?» — мрачно переспросил Беломор. — Ты ковно! — орал новый начальник. — Почему приказ не выполнил? — Сам ты говно. От говна надо избавляться, — отвечал Беломор, когда говешники говнохраны тащили его на психиатрическую экспертизу. — Есть многое на свете, друг Горацио, что не подвластно говноженной декларации. Человечество, смеясь, расстается со своим говянным прошлым. Кто это сказал, не припомнишь? Марл Какс, — вспомнил стабилизатор, которого волокли на капитальный ремонт. И последнее. Суд присяжных заседателей оправдал инспектора Беломора после того, как адвокат задал высокому суду один единственный вопрос. «Говнода, говняжные засиратели! Тьфу ты, черт! Господа присяжные заседатели! Кому из вас охота копаться в позапрошлогоднем дерьме?» И господа присяжные заседатели, не совещаясь, единодушно ответили: «Не говновен, тьфу ты, черт! Невиновен, то есть!» Коллеги Беломора встретили решение высокого суда аплодисментами, тем более что генерал-майора фон Говняева-Пуггера за говнистость характера уже перевели с понижением на другую должность, кажется, заведовать центральной галактической канализацией. Лицо инспектора Беломора сияло, как у какого-нибудь его сиятельства. А это слово Беломор никогда в жизни уже не произносил. Так наелся он им в этот исторический вечер, когда из транснациональной галактической кунсткамеры при его попустительстве были похищены все образцы нашего родного говна. И в галактике с тех пор стало хоть не намного, но чище. Киев, 19-25 августа 1991 год.